Глава 58. «Страх», — произнес я тихо. Полуголый призрачный мужик за спиной делает взмах, и к цели летит копье. Взрыв. Желтое огненное чудище расплывается, превращаясь в обычное облако пламени, которое опадает через 10 секунд. «Попал?» — спросил стоящий рядом Танис. «Не-а», — ответил я. «То есть максимум 800 метров», — уточнил он. «Если говорить о гарантированном попадании, то метров 700», — ответил я, всматриваясь вдаль. «А так? На километр-то бьет. Фиг с ним, что не прицельно». Мы с Танисом стояли возле длинного оврага, где парень когда-то тестил свое заклинание, которое он приобрел так же, как и я. Точнее, я приобрел его таким же способом. Изначально мы выбрались за город, чтобы посмотреть на заклинание Таниса, но раз уж представилась возможность, протестировали и мое. «Учитывая радиус его действия, промах недопустим», — заметил Танис. «Не столь категорично», — поморщился я. «Но где-то так. Согласен». «Ладно, хватит на сегодня. Возвращаемся». «Ага, пойдем», — развернулся он в сторону города. «Но название своему заклинанию мог бы и получше придумать». «Нормально все с названием», — пожал я плечами. «Коротко и лаконично. Мне его посреди боя кричать, там вычурность не нужна. Бойцы должны знать, кто создает технику и какую, так что кричать придется. Ну и продемонстрировать ее тренирующимся легионерам тоже нужно, чем я сейчас и собираюсь заняться». На полпути к городу услышали гулкий взрыв. «Поражаюсь я вам, воинам», — проворчал Танис. «Старик ведь там с самого утра. А у него еще мана есть. Если бы воины тратили ману с такой же скоростью, что и маги, то в нашем существовании было бы мало смысла», — ответил я без интереса. «Тоже верно», — вздохнул Танис. «Но все равно завидно. Гарану ушел тренироваться сразу после завтрака и даже на обед с нами не ходил. У магов за такое время интенсивной тренировки мана уже кончилась бы, а нам, воинам, все нипочем». Кстати, старик отрабатывал родовые техники, которые ему притащил сын, побывавший в родовом поместье. Я даже выдал Тавию еще один портальный сателлит, чтобы он оставил его в поместье. Две точки доступа к моему высочеству лучше, чем одна. Перед ним поставлена довольно непростая задача — создание второй линии армейской логистики внутри королевства, при этом замаскированной под трактиры и склады. И будет лучше, если он при необходимости сможет быстро добраться до меня. Надеюсь, эти альтернативные логистические линии мне не потребуются, так и оставшись дополнительным заработком Гарану и королевского рода. Но случиться может всякое. Пока что я не доверяю армейской верхушке Атолы. Вернувшись в тренировочный лагерь, направились к небольшому полигону, расположенному восточнее ворот. Пока шли через лагерь, успел пообщаться с Праном, Калексом Атием, Шиграном, Легионом, Ташкой, Плетницем, Соплей. А вон и Апий на пару с капитаном приближается. «Иди без меня», — хлопнул я Таниса по плечу. «Разберусь тут совсем и тоже подойду». «Вообще, мне бы тоже с центуриями потренироваться», — произнес он, слегка замявшись. «Раз ты решил меня боевым ядром квадры сделать». «И чего ты молчал, когда здесь Пран был?» — поморщился я. — Ладно, иди. Прибавь дел бедолаге-хомяку. Глядя в спину уходящему парню, покачал головой. — Ведь могут же без меня обойтись. Так нет. Все равно надо каким-нибудь вопросом озадачить. — Добрый день, Ваше Высочество, — подошел Апий. — У меня тут вопрос по поводу продуктового обеспечения, точнее, специй. — Серьезно? Вам даже для такого легат нужен? Есть у меня стойкое ощущение, что на меня просто обиделись и хотят работой нагрузить. Ну или просто выпендриваются, показывая, какие они все работяги. Когда вопрос с увеличением количества черного перца взамен уменьшения красного был решен, я продолжил путь к полигону. Огласил округу женский визг. «Сука старая! Да я тебя навеки! Ай! Да чтоб тебя! Отпусти, дрянь!» Повернув голову, стал свидетелем того, как Ташка за волосы волочит в сторону леса одной из ведьм Драума. «Ну, что тут скажешь? Я в ведьмовские дела не лезу. Пусть сами разбираются. Лишь бы среди офицеров героя не нашлось. Хотя тут люди опытные и не должны лезть к явно раздраженной ведьме. Покрутив головой, нашел место тренировки остальных женщин. Хмыкнул. Часть ведьм валялась на земле, кто-то стоял на коленях, а кто-то просто согнулся, уперев руки в колени. Непонятно, правда, это тренировки у них такие суровые? Или последствия гнева Ранис? Ну и ладно, мне-то какое дело. Главное, чтобы они работу свою выполняли. Остальное Наташку Ранис оставлю. «Милорд!» — услышал я со стороны ворот. Не факт, что это меня звали, но на всякий случай посмотрел в ту сторону. «Хе! Баурт!» Маг восьмого круга быстрым шагом, почти бегом, направлялся в мою сторону. Похоже, старик пообщался с Сантану, иначе с чего ему возвращаться было? Приблизившись ко мне, Баурт молча упал на колени и, склонившись, протянул ко мне руки, в которых держал конверт. «О как!» «От Сантану?» — уточнил я, забирая конверт. «Так и есть, господин», — ответил он, не поднимая головы. «Прошу, простите дурака. Был неправ. Готов отработать ошибку». Раскрыв конверт, достал оттуда лист бумаги. «Я не собиралась подставлять тебя с магами, Роману, что не отменяет моей ошибки. С идиотом я пообщалась лично. Можешь им пользоваться, как заблагорассудится. Об одном прошу — не убей. Мальчишка хоть и тупой, не так уж и плох». «Лично? Она что, сюда телепортировалась? В смысле, в Драум? Часть территории королевства для нее закрыта по договору с демонами, но не вся. Правда, все равно удивляет такая расточительность. Тот же Плетниц, даже используя очищенную ману, которую ему дал я, все равно ворчал о тратах. А тут просто ради того, чтобы пропесочить человека?» Посмотрев на Баурда, который по-прежнему стоял на коленях и не поднимал головы, почесал затылок. «Что-то подсказывает мне, что пропесочить слишком мягко сказано. Что она там с ним проделала, что этот гордец на людях ниц пал?» «Сколько твой отряд возьмет?» — спросил я, убирая лист обратно в конверт. «Надо будет сохранить. Все ж таки письменное доказательство признания ошибки со стороны Сантану». «Ничего, господин», — ответил он, не поднимая головы. «Просто позвольте вернуть репутацию моему отряду. Обещаю, никаких проблем с нами не будет. Сделаем все от нас зависящее». Немного помолчав, просто чтобы у этого придурка сердце ёкнуло, со вздохом произнес: «Вставай. Будем считать, что твои извинения я принял». «Вставай», — процедил я. «Или ты хочешь на коленях к нужному человеку идти?» «Если господин прикажет». «Не перегибай палку, Баурт», — нахмурился я. «Мне ничьи унижения не нужны. Нам с тобой еще демонов вместе убивать, так что заканчивай с этой ерундой». «Атий!» — окликнул я ближайшего к нам трибуна, после чего перевел взгляд на поднявшегося на ноги Баурда. «Выход запланирован через полторы недели, так что вы уж постарайтесь влиться в коллектив». «Сделаю все возможное, господин», — склонил он голову. На следующее утро, когда вся наша компания, плюс Сталия с Плетницем, плюс Сопля, завтракали в таверне, к нам подошел Арен Золотое Ухо. «Доброе утро, милорд», — поздоровался он. «Прошу прощения, что отвлекаю». «Да что уж там», — пожал я плечами. «Только у нас свободного места за столом нет». «Ничего, все в порядке, милорд», — кивнул он. «Я с просьбой, милорд». «Арен Золотое Ухо», — произнесла Сопля неожиданно. «Ты несколько лет назад во Дворце Совета выступал, на Летающих Островах». Посмотрел он на нее. «Было такое, госпожа Истрел», — помогла она ему. «Было такое, госпожа Истрел», — чуть поклонился он. «Ха, удивительные порой встречи происходят», — покачала она головой. «Так и есть, миледи», — кивнул он. «Абсолютно согласен с вами». «Так что за просьба?» — спросил я, тыкая вилкой в кашу. «Я...» — сглотнул он. «Я прошу взять меня с собой. В рейд. На вылазку. На территорию демонов», — запутался он. «Прошу разрешить мне присутствовать во время боя. Сыграть. Отбить ритм. Это моя мечта, милорд. Я...» Все никак не мог он собраться. «Волнуется старик, и я могу его понять. Нафига мне музыкант во время боевой вылазки? Это не просто переход из точки А в точку Б. В Легионе не было традиции держать при себе музыканта. Бойцы и без него пели, если душа требовала. Ну или сами что-нибудь организовывали. «Будет забавно», — произнесла Талия. «И все?» — посмотрел я на нее. «А если он погибнет?» «Виноват в этом буду только я, милорд», — произнес Арен быстро. «И тот, кто разрешил тебе пойти с нами», — хмыкнул я. «Милорд», — произнес он на грани стона, — «я всего лишь старый менестрель, который давно отыграл свое. Даже ученика я уже вырастил. У меня осталась лишь мечта. Мечта сыграть для легиона, поддержать их в бою, чтобы демоны дрожали, слыша мой барабан. У меня не будет второго такого шанса, милорд. Я слишком стар для второго шанса». Проникновенно покивал я. «Но я старый циничный легат, Арен. Меня таким не проймешь. На моей совести и так слишком много погибших». «Позвольте ему идти, милорд», — произнес Гарано, неожиданно для меня встав на сторону Арена. «Помнится мне, ты примерно то же самое говорил», — шмыгнула носом сопля. «Только еще на возраст напирал». «Ты себя с музыкантом сравниваешь?» — хмыкнул я. «Я тогда была никем», — пожала она плечами. «Но смогла доказать, что твое решение было верным. Дай и ему шанс». Не знаю, какие причины у Гарано, но сопля явно прониклась речью Арена. «Женщины. Только вот сравнивать с собой все равно не стоит. Элая Истрал — это живая легенда, на одной лишь силе воли создавшей корпус спасительниц. Тысячи потерявших все женщин обрели смысл жизни. Сотни и сотни из них ушли в свой последний рывок в попытке спасти еще одного легионера. Арен Золотое Ухо в принципе не сможет повторить даже талики того, что сделала она. Да и я, наверное, тоже. В отличие от меня, человека, чьи достижения стали возможны исключительно благодаря памяти крови, Элая Истрал достигла всего сама. «Вождь не отвечает за самоубийц. Кому суждено умереть, тот умрет». «И ты, гряк?» «Черт с тобой», — поморщился я. «Разрешаю. Но за любую твою ошибку отвечать будут эти трое». «Гряк тоже не отвечает за самоубийц, вождь». «Теперь отвечает», — усмехнулся я. Стоя в самой большой из палаток тренировочного лагеря, стучал пальцем по столу, на котором были разложены карты. «Это важно», — произнес я, окинув взглядом собравшихся здесь охотников. «Проведите серьезную беседу со своими людьми. Этот рейд не про добычу. Так что, как только получите команду, вы должны бросить все и единой толпой, единой, — повторил я, — прибыть к этой точке. Не дай боги, вы разбредетесь, и демоны в стороны разойдутся». Помимо людей с памятью крови, в вылазке изъявили желание поучаствовать и простые охотники, в большинстве своем жители Суры. На данный момент их было около 400, 60 полноценных команд по 5 человек и сотни неполных или и вовсе одиночек. Отвечал за всех Озин. Впрочем, отвечал уже не совсем правильное слово. Он был признанным главарем этой разношерстной банды. Тот, кому они отдали право командовать. Тем не менее, на это совещание я позвал всех командиров отрядов, так что палатка была забита под завязку. «У меня вопрос», — поднял руку один из мужчин. «Слушаю», — кивнул я ему. «Собственно, мы все очень разные, как физически, так и магически», — начал он. «Вопрос простой. С какой скоростью нам бежать? Хотелось бы понять, что первично. Одной толпой бежать или у нужной точки оказаться?» «Вопрос, кстати, интересный». Задумавшись, взял паузу на несколько секунд. «Меняем установку. Главное — оказаться у нужной точки», — произнес я. «Все вы опытные охотники и знаете окрестности Алана как свои 5 пальцев, так что забудьте о единой толпе. Уверен, никто из вас не потеряется. Уберем небольшой шанс того, что демоны могут заподозрить неладное, увидев более-менее слаженное отступление». После того, как закончил объяснять план, сконцентрировался на вопросах, которых было не так уж и много. Настроение охотников, несмотря на то, что им предстояла довольно авантюрная операция, в которой на их плечи ложилась роль приманки, было приподнятым. Возможно, причина в осознании масштабности дела, в котором они участвуют, а возможно, в добыче, которую я не намерен бросать и собирать которую предстоит именно охотникам. У легиона на это просто времени нет. «А если демоны не выйдут из Аланы?» — спросил один из мужчин под конец собрания. «Они выйдут», — ответил я. Демоны, конечно, те еще твари, но точно не дураки. Я не верю, что командиры, сидящие в Ромерии, не воспользуются таким ресурсом, как Алана. Тем более, что всем плевать на засевших там отщепенцев. Но если такое все-таки произойдет, тогда вам лучше вернуться в Суру. Мы могли бы и у Ромерии вам помочь. Я вздохнул. Народ, — покачал я головой, — я бы с удовольствием принял вашу помощь, но вы либо мешаться будете, либо погибнете зря. Я и так вам сильно благодарен, поэтому прошу, не рискуйте почем зря. Ответом мне было молчание и довольные кивки. Всем приятно, когда их ценят. «Апий!» — окликнул я мэра. «А ты здесь какими судьбами?» Встретил я его во дворе храма Миалы, куда пришел для переговоров с начальством храма. Из-за всей этой ситуации со сбором легиона у нас возникла небольшая проблема. Зелья в Суре стали дефицитными. В целом легион ими обеспечен, но хотелось бы чуть-чуть больше, плюс еще немного, чтобы обеспечить охотников, задействованных в операции. И, учитывая сроки, помочь мне сейчас может только храм Миалы. Нет, может и еще кто-то, но велика вероятность, что последователи Миалы испытывают ко мне некоторые чувства вины. Все-таки они отказались помочь, в то время как сама Миала через своих паладинов очень даже помогла. Плюс храм Акарии, который тоже откликнулся, что выставляет миальцев не в лучшем свете. Я, кстати, может, и к Акарии обратился бы, но она не очень сильно в регионе представлена, так что ее помощь до Суры будет идти слишком долго. А у Миала вон большой храм в столице Драума и собственные запасы этих самых зелий, так что даже на покупку времени тратить не надо. В общем, я настроен выбить из храма Миалы хоть какую-то официальную помощь. «Ваше высочество», — кивнул мне Апий, — «могу спросить вас о том же». «Я тут за зельями», — ответил я, улыбнувшись. Но вместо удивлений и вопросов получил ответ. «А я за специями». Немного помолчав, вздохнул. «Ладно, сдаюсь. При чем тут специи?» «Я же вам рассказывал о потере каравана из Дурбавана», — пожал он плечами. «У меня здесь из-за этого маленький кризис намечается. Все любят есть, и есть вкусно, а тут такое». «Ну да, из-за каких-то гребаных разбойников в Суре не только с зельями теперь проблемы намечаются, но и со специями». «То есть ты хочешь купить у храма специи?» — спросил я осторожно. «Я точно знаю, что у них есть запасы», — кивнул Апий, «и что они могут продать их». «Без понятия, зачем они делают запасы специй, но лет 8 назад один из дурбаванских торговцев попал в неприятную историю и выкрутился только благодаря храму Миалы». «Так у того торговца, поди, связи какие-то есть», — предположил я. «Да», — кивнул Апий, — «а вот у меня их нет, так что придется непросто. Эх, постоянно какая-нибудь ерунда случается, а бедный Апий потом из кожи вон лезет, чтобы все исправить». «И исправляет, насколько я знаю», — заметил я. «За что бедного Апия и ценят». «Ценят, ценят», — вздохнул он. «Ездят на нем, словно на лошади. Это я не про вас, если что. У меня и там», — махнул он рукой, — «наездников хватает». «Держись», — похлопал я его по плечу. «Главное, мне соль с черным перцем поставить не забудь». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- который вообще никакого отношения к торговле не имел, зато был приписан к столичному храму Драума, и с которым я был знаком, прошли отлично. Выслушав меня, удерживая на лице удивленные выражения, он немного подумал и сказал, что все устроит. Попросил дать ему день на сбор нужных зелий и небольшого каравана, плюс время на дорогу до Суры. В общем, если все пройдет нормально, то уже дней через 7-8 вопрос с зельями будет закрыт. Даже немного странно, что так все легко прошло. Нет, я на что-то такое рассчитывал, но... Не было даже намека на попытку сделать из меня должника. И наоборот, не было улыбок и попыток умаслить. Просто хорошо, я все устрою. Ну а выходя из храма, столкнулся со святым Талием. «Вас-то я и искал, ваше высочество», — подскочил он ко мне. «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Только хорошее», — поднял он руки, ну а я расслабился. «Просто в Суру только что прибыли 30 жрецов храма Акарии, а пару часов назад 5 жрецов храма Миалы. Плюс 6 жрецов из этого храма», — кивнул он себе под ноги, «изъявили желание послужить смертным в предстоящем сражении с демонами». 41 жрец?» — произнес я задумчиво. «Именно жрецы? Не могу говорить за последователей Акарии, но среди нас именно жрецы, способные накладывать массовые благословения». «Акария отказалась давать целителей. Теперь-то понятно, почему, спасибо сопле. Так что у меня, похоже, есть жрецы с благословениями. 41 человек, то есть я могу по жрецу каждой центурии поставить. Прямо скажем, нифиговое такое подспорье». «Похоже, у нас все готово», — посмотрел я в глаза Талия. «А ведь не так давно я почти отчаялся собрать хоть что-то». «Все благодаря вашим усилиям», — улыбнулся Талий. «Все благодаря тому, что я не лез под руку тем, кто действительно работает». «Само собой», — кивнул я. «Что бы вы без великого трудяги Роману делали?»